Глава 49. Стелла. Неприятные ощущения вытащили меня из темных мутных колодцев бессознательного. Сначала покалывание в пальцах рук и ног. Потом жесткое дерево под бедрами. И, наконец, грубые веревки вокруг запястий и пульсирующая боль в висках. Единственный раз, когда меня связывали, был с Кристианом, но все происходило по обоюдному согласию. А сейчас я не знала, что происходит. Я знала одно — мне больно, во рту пересохло, а голова пульсирует болью, будто туда засунули десяток отбойных молотков. Веки словно залили бетоном. Темнота не была мягкой и нежной, как при погружении в сон. Она казалась бесконечной и угрожающей, как тяжесть земли после захоронения заживо. Я заставила себя сделать вдох, несмотря на нарастающую панику. «Дыши. Считай». Что случилось? Я изо всех сил пыталась разобраться в событиях дня. Вспомнила, как встретилась с семьей в кафе, Брок побежал в туалет, тошнота, головокружение, глоток воздуха и холодный пистолет. Голос, потом чернота. «О, Боже! Меня похитили!» Осознание пронзило холодными острыми когтями. Меня охватило желание впасть в панику, но я стиснула зубы и заставила себя оставаться в настоящем. «Я не умру вот так! Я вообще не умру!» «Еще очень, очень долго!» Усилием воли я открыла глаза. Головокружение искажало зрение, но постепенно обстановка обрела форму. Я находилась в какой-то ветхой хижине из гофрированного металла и дерева. Толстый слой грязи покрывал окна, приглушая солнечный свет. Мебели не было, только стул, к которому меня привязали, и покосившийся стол, на котором лежала веревка, и почти комично контейнер с готовой едой. К горлу подступила желчь. Где я? Судя по свету, я потеряла сознание не слишком давно, а значит, далеко мы уехать не могли. Ты проснулась. Я повернула голову на знакомый голос, и меня накрыл новый приступ головокружения. Когда он прошел, желчь сгустилась. Я поняла, почему голос казался таким знакомым. «Нет», — жалко прохрипела я. Джулиан улыбнулся. «Удивлена?» Самый знаменитый светский журналист Вашингтона выглядел совершенно иначе, чем на глянцевой фотографии в журнале и во время нашей личной встречи. Мы делали фотосессию для статьи, и он был мил, застенчив. Он был еще милее, когда мы разговаривали по телефону примерно дюжину раз. Но теперь, приглядевшись, я заметила безумный блеск в глазах и неестественную улыбку. Улыбку психопата. Мой пульс ускорился. Я думал, ты удивишься. Джулиан разгладил рубашку. Ты меня не помнишь? Ты пишешь в Washington Weekly. Язык во рту казался слишком большим. Видимо, он что-то подсыпал мне в напиток. Последствия ощущались до сих пор и туманили края сознания. «Разумеется. Я могла поклясться, что он закатил глаза. До этого, Стелла. Мы вместе ходили на занятия в Тайре. Теория коммуникации с профессором Питманом. Ты сидела на два места впереди меня». Он улыбнулся воспоминаниям. «Мне нравились его лекции. И именно там я впервые увидел тебя». Тайр. Теория коммуникаций. В голове возник мимолетный образ тихого светловолосого парня, сидевшего в конце кабинета. Но с тех пор прошло много лет. Я едва помнила, как выглядел профессор, не говоря уже об однокурсниках. «Я не говорил тебе во время наших многочисленных милых бесед. Хотел посмотреть, вспомнишь ли ты». Улыбка исчезла, и он нахмурился. «Ты не вспомнила, но это нормально. Тогда я был другим человеком. Менее успешным, менее достойным тебя. Я говорил тебе о своих чувствах в письмах, но нужно было многого добиться, чтобы тебе соответствовать». Поэтому я не выходил на связь раньше. Но сейчас... Он развел руками. Мы, наконец, можем быть вместе. Быть вместе? Ты меня похитил! Его слова не укладывались у меня в голове. Ситуация казалась слишком сюрреалистичной. Кстати, да. Прости, что пришлось тебя вырубить, но так было проще. В его голосе прозвучало раскаяние. Я бы тебя развязал, но не могу, пока мы тебя не исправим. С каждой секундой сцена становилась все безумнее. «О чем ты?» «Кристиан Харпер». Он произнес это имя с такой желчью, что мне обожгло горло. «Ты думаешь, что по-прежнему любишь его? Я вижу это в твоих глазах». «О, Боже, Кристиан». До меня дошел весь смысл происходящего. Джулиан явно не в себе, и он связал меня в каком-то забытом Богом месте. Можно попытаться сбежать, но у меня нет машины, и мне по-прежнему нехорошо после удара по голове. Вполне возможно, я больше никогда не увижу Кристиана, своих друзей и близких. В груди поднялся новый приступ паники, но я ее подавила. Я придумаю план. Я должна. А пока нужно, чтобы Джулиан говорил, а не действовал. Что бы он ни задумал, у меня сжался желудок. Я больше не встречаюсь с Кристианом. Боже, ну как хотелось бы. Быть сейчас в его квартире, готовить тако, пока он подтрунивает, что я кладу слишком много сыра, и ворчит, когда я отвечаю на сообщения в соцсетях и не обращаю на него внимания. Из глаз покатились горячие слезы. «Я и не сказал, что ты с ним встречаешься», — отрезал Джулиан. «Я сказал, ты думаешь, что по-прежнему любишь его». Он повысил голос, но потом сделал глубокий вдох и снова повел рукой по рубашке. «Все в порядке. Ты не виновата». «Уже спокойнее», — сказал он. «Он обманул тебя». «Обманул, заставил влюбиться из-за внешности и денег. Но ты должна быть со мной». «Я понял сразу, как только тебя увидел. Знаешь, я мечтал о тебе с первого дня занятий». Его лицо вновь осветила улыбка. «Мне приснился сон, что мы поженились и живем в маленьком домике в лесу. У нас двое детей. Я работаю целыми днями, а потом возвращаюсь домой к тебе. Это было прекрасно. Раньше мне никогда не снились девушки. Разве не знамение от Бога?» «Сон? Я прошла через ад из-за грёбаного сна? Дыши. Спёртый воздух царапал легкие. «Нет никого прекраснее тебя, Стелла. Ты всегда была такой спокойной, доброжелательной, даже когда остальные игнорировали меня или смеялись. Ты обладаешь качествами, которые я хочу видеть в жене. Ты идеально мне подходишь». Я сильно изменилась со времен колледжа, но было ясно, он не воспринимает меня как личность. Он видит во мне только трофей, которым можно владеть. «Откуда у тебя мои фотографии?» Я шарила руками за спиной, пытаясь отыскать что-нибудь, обо что можно разорвать веревку. «Как ты проник в квартиру?» Я задышала чаще, наткнувшись на твердый острый выступ на спинке стула, похожий на гвоздь. Стул такой старый, что неудивительно. Впрочем, честно говоря, мне было плевать на подробности. Меня заботило только одно — получится ли ослабить веревки и освободиться. Я не сводила взгляда с Джулиана и осторожно работала над гвоздем. Я всегда умел наблюдать за людьми. Все-таки моя специальность — журналистика. Кроме того, я хорошо сливаюсь с толпой. Позволяет легко за кем-то следить и оставаться незамеченным. А касательно квартиры... Джулиан ухмыльнулся. Это самое интересное. У меня тоже есть квартира в «Мираже». Бабушка оставила после смерти. Я не живу там постоянно, но у меня есть ключи. Мы практически соседи. Я расстроился, когда ты не заметила меня во время совместной поездки в лифте. Но ты была слишком увлечена телефоном. Он фыркнул. Я молчала, была слишком сосредоточена на своей задаче. К счастью, Джулиану нравилось рассказывать свою историю, расхаживая передо мной и бурно жестикулируя. Каждый раз, когда он поворачивался спиной, я начинала работать быстрее, а когда снова смотрел на меня, замедлялась. От усилий у меня выступил пот, но веревка уже ослабла и больше не впивалась в кожу. Еще немного. Взломать систему видеонаблюдения оказалось сложнее, но у меня нашлись помощники. Я нанял Sentinel Security. Они крупнейшие конкуренты Харпера, и я подумал, они воспользуются любой возможностью, чтобы выбить его из колеи. И оказался прав. Они дали мне какое-то странное устройство, а остальное уже история. Он остановился передо мной. Я замерла, молясь, чтобы он не посмотрел поверх моей головы и за спину. «Я сделал все это ради тебя, Стелла, потому что я тебя люблю. Конечно, жалко было расставаться с тобой на 2 года. К сожалению, мне пришлось вернуться домой и позаботиться о бабушке», — с раздражением пояснил он. «Это она оставила мне квартиру и деньги, которые нам пригодятся. Она была экспертом по недвижимости. И поскольку родители умерли, все досталось мне. В мое отсутствие ты начала встречаться с Харпером, что не слишком приятно. Он неодобрительно поморщился. «Но теперь я вернулся, и тебе нечего делать у этого придурка. Правда, сначала пришлось на некоторое время затаиться, чтобы Харпер меня не выследил. Зато у меня было время все спланировать». Джулиан опустился на колени и убрал мои волосы с лица. «Наконец мы сможем быть вместе. Когда тебя исправим? Впрочем, не думаю, что это займет много времени. Несколько недель со мной, и ты все поймешь. Мы созданы друг для друга». Он просиял. Я содрогнулась. Он в бреду. Хуже, чем в бреду. Говорит, что любит меня, но это не любовь. Любовь, когда меня принимают такой, какая я есть, со всеми недостатками и прочим. Любовь, когда в меня верят, даже если я не верю в себя сама. Любовь, тихие мгновения, нежные поцелуи, головокружительное возбуждение, грубые руки, слитые в одно целое. Любовь — то, что давал мне Кристиан. Он пересекал границы и хранил секреты, но он никогда бы так не поступил. Никогда бы не накачал меня наркотиками и не причинил бы умышленного вреда. Я знала, что должна подыгрывать, пока не смогу сбежать. Но даже притворяться, что я хочу быть с Джулианом, казалось отвратительным до тошноты. «Джулиан». Я посмотрела ему в глаза. Он улыбнулся. Его лицо светилось нездоровым предвкушением. «Я скорее умру, чем буду с тобой». Я изо всех сил ударила его головой. По хижине пронесся крик боли. От силы удара из глаз посыпались искры, но я не могла терять время. Я изо всех сил дернула запястьями и разорвала потрепанную веревку. К счастью, Джулиан не связал мне ноги, и я поковыляла к двери. Я почти добралась, когда сильные руки дернули меня обратно. Я с глухим стуком повалилась на пол. Джулиан прижал меня к полу, удерживая запястье над головой. «Отпусти!» — я боролась с его хваткой. «Ты моя!» — сказал он спокойно, будто мы на пикнике в парке, и он не держит меня в заложниках. «Будет намного легче, если ты сдашься, Стелла. Я не хочу причинять тебе боль». Я не могла бороться вечно. Силы уже иссякали, мышцы болели, а мысли в панике путались. Я повернула голову чуть вправо, и у меня перехватило дыхание, когда я увидела в нескольких метрах свою сумочку. Электрошокер. Я всегда носила его с собой, если только получится до него добраться. Джулиан проследил за моим взглядом и усмехнулся. «О, об электрошокере не беспокойся. Я вынул батарейки, я...» Фраза оборвалась новым, еще более животным воем. Я воспользовалась отвлечением и вонзила зубы ему в шею. Послышался влажный тошнотворный звук рвущейся плоти. Его хватка ослабла. Я оттолкнула его и поползла ко входу. Я не оглядывалась. Желудок перевернулся от металлического вкуса крови во рту, но у меня не было времени на отвращение. Я потянулась к дверной ручке, схватилась за нее. У меня вырвался крик разочарования. Джулиан снова потащил меня обратно и ударил лицом об стену рядом с дверью. В голове взорвалась вспышка боли. Перед глазами потрескивало и шипело, словно помехи на старом телевизоре. «Ты меня разочаровала, Стелла». В голосе Джулиана послышалось нечто более мрачное и зловещее. Кровь из его раны капала на кожу и жгла, словно кислота. «Я пытался быть хорошим. Думал, ты поймешь, если я не могу получить тебя». Он прижал к моему подбородку пистолет, и по позвоночнику пронеслась ледяная волна страха. «Не сможет никто». Я вскрикнула, когда он откинул мою голову назад. Пистолет был холодным, но его дыхание на моей шее горячим и зловещим. «Возможно, тебя уже не спасти. Ты испорчена. Но это ничего. Мы будем вместе в следующей жизни». Он поцеловал меня в шею. По спине пробежала дрожь отвращения. «Мы родственные души. Родственные души всегда находят дорогу друг к другу». Он взвел курок. Боль и ужас растворились в оцепенении. Я закрыла глаза, не желая, чтобы хижина стала последним, что я увижу перед смертью. Мое дыхание замедлилось. Я мысленно спряталась в самое безопасное место. Глаза цвета виски, теплый шепот, кожа и специи. По щекам катились безмолвные слезы. Время замедлилось, и в голове пронеслись обрывки жизни. Как я наряжалась с подругами куклы Братс на Хэллоуин, собирала пазлы с Маурой, отдыхала с семьей на пляже, опубликовала первый пост в блоге, болтала с Брейди, обедала в кафе и устраивала фотосессию воды. И Кристиан. По нему я скучала сильнее всех. «Я люблю тебя». Громкий выстрел сотряс барабанные перепонки. Я вздрогнула, ожидая приступа боли, но его и не последовало. Вместо этого я услышала удар в двери, крики и почувствовала прилив воздуха, когда с меня сдернули Джулиана. Распахнув глаза, я ошеломленно наблюдала, как в хижину ворвались полдюжины мужчин с оружием в руках. Один из них легко скрутил Джулиана, пока остальные прочесывали помещение. Все случилось так быстро, что я по-прежнему стояла у двери, когда почувствовала сбоку теплое знакомое присутствие. Не может быть. Но, повернувшись, я увидела его. Темные волосы, яркие глаза. Лицо, искаженное холодной, беспощадной яростью. Кристиан. Застрявший в горле всхлип, наконец, вырвался на свободу. Как бы я ни злилась, когда нашла папки, и насколько бы он ни предал мое доверие в прошлом, сейчас я хотела видеть только его. Стелла. Его ярость смягчила облегчение. Он произнес мое имя как молитву, таким грубым и проникновенным шепотом, что это уничтожило все остатки моего сопротивления. Я не думала, я не говорила. Я просто пересекла комнату и рухнула в его объятия.